Вот я, например, тоже готов идти до конца. У меня есть оружие, и мне нечего терять. Но силы во мне нет. Я это чувствую, и люди это чувствуют. Те самые люди, которым порой приходится для вправления мозгов дырявить плечи. А была бы сила, не пришлось бы. Ну что, я удовлетворил ваше любопытство? Вполне. Тогда давайте продолжим. Итак, что вы собираетесь делать? Собираемся брата с кичи вынуть, без обиняков заявил Федя. Это Леху, что ли? Уточнил Андрей. Да, Леха у нас популярен. С некоторых пор он известен любому, кто хотя бы изредка заходит в сеть. Угадал. Хорошо, давайте подробности. Я быстро изложил все, что поведал нам Гена. А еще подробнее? Пока все. Не густо. К сожалению, больше информации мы не располагаем. Детали будут известны непосредственно перед экспериментом, в смысле время и состав конвоя. Место проведения? Да, место мы будем знать точно, как только Гена определится с версией. В смысле, что именно Леха будет врать следователю. Кстати, если место будет известно заранее, надо провести тренировку, встрепенулся Федя. Да не по разу, чтоб потом в реале не было проблем по взаимодействию. Думаешь? Обязательно. Это вам не кости ломать в общаге. Рассчитал, забежал и окучивай. Надо притереться друг к другу, привыкнуть, пристреляться, отработать варианты, хотя бы самые типичные. Хорошо, кивнул Андрей. Надо, проведем. Кроме того, надо отработать действия при экстренном варианте. Это при каком? Это на тот случай, если вообще все подряд не срастется, и Леху глубоким ночером погонят на этап в Махачкалу, преступный, тайно. Да, это будет правильно, одобрил Андрей. У нас есть какие-то данные на этот счет? Что это за этап? Откуда и куда везут? На каком вокзале погрузка-посадка? Пока ничего нет. Федя озабоченно нахмурился. Надо будет у Гены узнать. Завтра же этим займемся. Хорошо. Что по личному составу? Это ты нам скажи. Сколько можешь выставить? Ну, если не кости ломать, 12 стрелков. Плюс я, итого 13. Экипировка. Штурмовая группа номер 1. 5 бойцов с помповиками в бронежилетах. Штурмовая группа номер 2, она же группа прикрытия, 5 человек с калашами и тоже в брониках. 2. Группа применения спецсредств, они же инженеры, в брониках с короткостволом, есть черемуха, табельные дымы и мал-мал пластита. На тот случай, если придется по-быстрому рвануть что-нибудь. Допустим, ту же дверь автозака, а мало ли, как там сложится. Вижу. «Броней вы не слабо затарились», — похвалил Федя. «Какую-то военную часть обнесли?» «Насчет обнесли — это уже архаика», — усмехнулся Андрей. «Сейчас все можно купить отменного качества и сравнительно недорого». «Ясно. Значит, 13 вас плюс нас двое. Тоже с короткостволом, но без брони. Итого 15. По-моему, нормально. Юнг не берете? Спросил Андрей. Нет, не берем. Федя решительно помотал головой. Нафиг они там нужны? Под ногами путаться? Ну и правильно, согласился Андрей. И так народу хватает. А тебя не смущает, что мы без бронежилетов? Намекнул я. Да мне пофиг, улыбнулся Андрей. Хотите пули ловить, дело ваше. Вы большие, так что отговаривать не стану. Нет, я имел в виду, может, на время акции. Одолжишь парочку? 13 броников. Это все, что у нас есть, пояснил Андрей. То есть стрелковых комплектов у нас всего 10 плюс 3 резервных. Извините, не армия мы. Значит, обойдемся. Кстати, в прошлый раз вы целую кучу броников у кого-то взаймы брали, напомнил Андрей. Что мешает сейчас попросить парочку? Того человека уволили, пояснил Федя. И, кстати, как раз за то, что помогал нам. Понятно. Значит, в самом деле обойдетесь. Своих бойцов я ради вас раздевать не стану. Будете держаться позади, беречь себя. Впрочем, если акция будет после 15-го, я могу купить вам броню. За ваши деньги, естественно. Что скажете? Наверное, так и сделаем, кивнул Федя. Давай доживем до старого Нового года, а там уже видно будет. Ну, хорошо. По экипировке людям определились. Теперь такой вопрос. Андрей замялся, пытаясь подобрать слово. Какой? Такой щекотливый, в общем. Вот этот Гена, который версию придумывает. Понял. Федя жестом остановил Андрея. Вопрос снят. Этот человек надежен, как швейцарский банк. Доверяем ему как себе. Понятно. Андрей почему-то не спешил радоваться такой трогательной доверчивости. А вы давно его знаете? Что за человек? Мы с Федей переглянулись. Надо же, нашелся человек, который усомнился в Гене. Впрочем, человеку простительно, он Гену не знает. Да нет, я понял, парень надежный. Андрей верно истолковал наш перегляд. Просто, понимаете, за вас предлагают большие деньги, очень большие. Леха против вас в этом плане вообще никто. То есть, если есть хотя бы один шанс из тысячи, что, возможно, подстава? Невозможно, категорически заявил Федя. Нет такого шанса. И все, выбрось это из головы. Просто поверь на слово, Гена — это 100% гарантия. Ну, смотрите, вам виднее. А какое-то недовольство в голосе осталось. Похоже, Андрея вот эта 100% гарантия вовсе не сразила на повал. Теперь давайте поговорим об оплате. Федя удивленно вскинул брови. Так вы же вроде как идейные. Денег не берете. Кого-то надо будет замочить? Ну нет, за этим я бы к вам обращаться не стал. А что надо делать? Поработать с собой. То есть тем самым русским трибуналом, который запросто колет врагов народа и заставляет их давать признательные показания. Федя усмехнулся. А вот мне это предложение вовсе не показалось забавным. Как интересно. А что, у тебя есть на примете парочка лишних врагов народа, остро нуждающихся в процедуре такого рода? Да вот в том-то и дело, что нифига они не враги, а как раз-таки друзья, причем давние. Андрей сокрушенно вздохнул. И точно парочка, двое их, оба одноклассники, а один даже однокашник. В принципе, я по ним уже не первый день страдаю, просто не знал, как половчее взяться за это дело. А тут как раз вы нарисовались. Ну так что? Излагай, подбодрил Федя. Андрей изложил, коротко и по существу. Мы послушали, в принципе, дело вроде бы несложное. Явного подвоха нет. — Да не вопрос, — кивнул Федя, сверившись со мной взглядом. — Сделаем. — Ну вот и замечательно. Андрей с облегчением вздохнул. — Как только представится удобный случай, я вас оповещу. Давайте ваши номера. Мы обменялись номерами, после чего Федя уточнил. — Ну что, все, вопрос решен? — Да, конечно. — кивнул Андрей. — Будем работать.